«Не надо!» – испуганно гавкнула Астер, резко вернув взгляд на меня. «Справиться! Сейчас отправлю! А ты одевайся!» И торопливо вышла на улицу, одновременно крикнув кому-то из волчиц. «Ну, ладно, сойдет!» – почесал затылок и принялся напяливать броню. Благо, она достаточно стандартизированная, и под размер подгоняется ремешками и всем таким. И неважно, что под ней будет не выданная армией униформа, а чутко обугленная местная одежда, сойдет, налезет без проблем. Разве что с мокасинами неувязочка. Они-то штука удобная, вот только считалось, что броня будет надета с полноценными берцами. Так что часть голени окажется оголена. Каламбур сомнительный, конечно, но деваться некуда. Отжимать у геноидов еще и сапоги я не собирался, там все равно размер меньше на пару позиций минимум. В общем, выглядел я несколько комично, зато защищенно. Гранаты те же развесил толково, в разгрузке, вместе со всем остальным. Обнес тройку на все 100, и оружие, и гарнитуру забрал, а взятое у Холли отдал волчицам, сами разберутся, кому чего. Это все было под пристальным взглядом геноидов. Если что, глаз как бы и нет у них, только одинаковые визоры, но тут несложно догадаться, когда лица прямиком на меня направлены. Ладно, хоть руки не распускали, а по швам держали. Теперь можно и на прорыв. У меня, правда, немного другие ушастые, но справиться должны не хуже. За мной, приказал я двойке с тройкой, поработайте носильщиками. У нас тут девка, примерно вашей породы, кабели в шее перерубила, видимо, или типа того. Потом чинить будете. Мы оценим вероятность успешного ремонта, когда увидим поврежденный экземпляр, ответила двойка, тем же грудным голосом, ладно хоть без придыхания, лучше бы вам постараться. Она несколько часов назад меня подлатала, иначе б тут не стоял. Она, вот вроде и не сдвинулись толком, только головы чуть склонили да пухлые губки изогнули, а я уже готов был сорваться. Сорваться и в кровь от муда хоть эти две сраные машины. Кровь была бы моя, от отбитых и металлу костяшек, но все-таки, заебали. Притом даже не буквально, а все равно заебали. Ревность отставить, ее вам не программировали, вздохнул я сквозь зубы. Все, шевелите булками. И выбрался из землянки, попутно надевая бронированные перчатки, иначе бы сжимал и разжимал кулаки без толку. Пожар все приближался, окружая нас с трех сторон. Выход один, да и там через огонь проходить, и охотники наверняка там нас ждут. Им ведь головы нужны, а не просто сгоревшие туши. Иначе б заперли нас в огненной ловушке, которую мы сами-то и начали создавать, по сути. Глянул в сторону медицинской землянки, там, среди языков пламени, виднелась парочка силуэтов. Двигались они медленно, попутно засыпая ногами все лужицы с горящей жижей. Боялись до тряски, наверное, но двигались. И, надеюсь, любую скотину, которая попробует их из своего сраного лука пристрелить, девки заметит раньше и утихомирит парочкой очереди или гранатой из подствольника. Поискал взглядом мастер, она рядом с Холли. Сперва они о чем-то тихо общались, но затем мастер меня заметила и вытянулась, пожирая преданным взглядом. Холли же смотрела не так послушно, с предательской бунтарской ноткой, как у собаки, будто стоит отвернуться на секундочку, и она чего-нибудь со стола стянет. «Ага, гражданские готовы?» – спросил я. «Ходить ходит, но...» Астер пожала плечами, заняты друг другом. «Вон, привели». Местные девчата расселись недалеко от складской землянки, в самом темном уголке земли посреди отблесков разгорающегося лесного пожара. Все еще зализывали раны. Заметив меня, волчонок попыталась вырваться и ринуться ко мне, но Альфа с Эльзой держали ее крепко. Альфа все еще занималась ее ногой, Эльза же просто на подхвате, держала за руку и не пострадавшую ногу. «Ну, думаю, с ними все будет в порядке. Осталось только дождаться, пока сюда принесут автоматона, и можно будет выдвигаться. Пока же можно речь там толкнуть, кратенькую. Да, скорее, даже нужно». Похрипел, выгоняя из горла комок слюны, похрустел шеей, подвигав во все стороны. «Пора, чего уж, сжать тангенту и вперед. В конце концов, поддерживать моральное состояние и информировать о происходящем нужно, ведь тут уж точно никакая оперативная информация никуда не утечет. Итак, хочу сказать, что я рад к вам вернуться. Меня сопровождало несколько местных, довольно-таки похожих на вас, так что, надеюсь, примите их без проблем», — заговорил я чуть хрипловато. «К сожалению, на хвосте я притащил охотников. Хотят из ваших голов сделать чучело и на стену повесить. Мы им уже дали просраться, и дадим еще раз, «Потому что мы уходим. Сами догадались, скорее всего, но повторю, мы уходим с насиженного места, и я отлично представляю, куда именно вас вести. Когда дойдем, там и сможем расслабиться. Я на вас рассчитываю, дамочки». Не самая эпичная и воодушевляющая речь, которую можно выдать, но за нужные нитки я подергал, так что сойдет. С ораторским мастерством как-нибудь потом поработаем. «Астер, присматривай за Холли, только руки пока не развязывай», — сказал я, вновь глядя в огонь. «Но я ведь и так никому ничего не сделаю», — игриво ответила хвостатая. «Тебе нравится, как я выгляжу в веревках? Мне, рядовая, не нравится попытка отстранения меня от командования под выдуманным предлогом», — сухо ответил я. «Отставить фамильярность, веди себя прилично». Астер вытянулась еще сильнее. «Начинаем», — нетерпеливо проурчала она. Тут по гарнитуре прозвучало, что отправленные до Марты волчцы наконец-то добрались и сейчас в землянке, собираются возвращаться. «Ну, перехватим по пути», так что приказал сидеть и ждать. В недовольном есть читались еще и легкие нервные нотки. Они не хотели сидеть так близко к такому большому огню. «Выдвигаемся», — кивнул я. «Алмазом, гражданские в центре». «Ну, чего-чего». А уж вбитого в головы обучения девки особо-то не растеряли. Одно удовольствие наблюдать, как они согласованного отходят с позиции и подтягиваются, занимают новые места в походном строю. Но строй-то строим, а гибкость управления я растерял. С одной только Астер особо отделениями не поманеврируешь, и держать всех приходится вместе, чтобы не терялись без командования. Радио, оно и отказать может. Раз у приборов ночного зрения батарейки вышибло, то может и у электроники поменьше. Слегка развязали Холли, освободив ей руки, собрали в кучку местных девчат, и вперед, прямо в огонь, ага. На мой взгляд, преграда выглядела не особо-то паршиво, разгореться толком не дали, когда всех оттуда вытаскивали, так что проход оставался. Но девки, они ж волчицы, они с огнем не дружат, не дружат и идут. Может, потому что я не останавливаюсь, и так уже обгорелый. Может, потому что это приказ, и тут товарищеское плечо не дает струсить. А может, потому что своих приемных сестер выводили, вариантов много. Так или иначе, подрагивая, нервно дергая ушами, сбиваясь с шага, заключенные в броню девки шли вперед, в огонь, в самую слабую его вариацию в округе, но все-таки, местных же держала в железных рукавицах Альфа, сама взъерошенная, всей оставшейся шерстью, обгоревшую одежду вообще сбросила, оставшись топлес, чтобы к зализанным ожогам не липло. Одной рукой держала на себе мелочь, второй раздавала подзатыльники всем, кто хоть немного задержится. Вот геноидам вообще плевать было. Ровный плавный шаг, еще и бедрами покачивать умудрялись. Ладно та, которую одеждой и тряпками замотали, чтобы не сверкала тут на фоне огня, там ничего не сдерживала. Вторая-то как, она тоже в броне, и не такое уж и страшное препятствие оказалось. Забрали там попутно пару оставшихся волчиц, которые вытащили из медицинской землянки Марту. Ту сразу спихнули нести геноидом, и продолжили путь. Все вроде бы хорошо, да, а вот как бы не так, я ведь ждал обстрела. Ждал, что какие-нибудь засранцы в кустах воспользуются моментом, когда мы ну прямо идеально освещены, и попытаются пострелять нас из луков. Тут даже языки пламени нас не скрывали, а именно что подсвечивали. Даже гарнитуру переключил в режим «говори» для передачи, чтобы не тянуться до тангенты. Но, нет, ни единой стрелы. Можно было бы на мою невнимательность спихнуть, мол, не заметил, только вот стимулятор эту проблему решал, все там у меня в порядке со внимательностью было. А даже и если не я, то кто-то из трех десятков ушастых морд должен был заметить. Не заметили, не дернулись, просто проскочили опасный участок кучкой, и такой же кучкой в построении продолжили марш-драп. Весьма успешный, весьма спокойный, не к добру. Я жопой чуял, что слишком уж легко мы из лагеря ушли. Да и не только жопой, сердце, вон, предупреждало, стуча так, что в ушах отдавалось, и кишки скручивало. Не, может это от химии, микса обезбола со стимулятором, но чувства-то правильные были, своевременные. Слишком легко, и слишком сложно поверить, что чародейка огненная, обиженная лисица и прочая компания вот так вот взяли и решили на нас забить. Из-за не самых-то больших потерь, мы всего-то человек 6 суммарно грохнули. Не, может, отправленные обратно по баллистике огненные шары и правда долетели куда нужно и спалили к чертям часть охотников, только рассчитывать на это не следовало. Следовало думать, что они живые и хотят поквитаться. В особенности огненная чародейка. Мы ж весь ее план под хвост пустили. Хрен его знает, в чем именно план заключался. Правда, спалить нас или просто подсветить. Иди тут теперь, думай. Я и думал, много и торопливо. Кое-как остатками мозга следил за дорогой до эфиром, а все остальное крутилось в мыслях. Признаться, начинало на какой-то тревожный загон походить, потому как все придуманные варианты были плохими и кончались тем, что девок и девчат покрошат, или сожгут, или пощелкают, или порубят. Вариантов много, реалистичность некоторых была под сомнением, но накрученный мозг их тоже рассматривал вполне всерьез. Реальность, разумеется, оказалась из категории «да я бы под тройной дозой не додумался». Вот, вроде бы, спокойно идем, быстрым шагом. Я, разумеется, самое слабое звено, даже геноиды, перешитые в военных из компаньонов, тащившие в четыре руки автоматона, ловчее меня шли. Волчицы, ну, одни как по родным местам, а другим леса и правда родные. Рассредоточились маленько, сбавили из-за меня скорость. Все-таки даже доза химии не смогла вышибить все последствия ранения, усталости, голода. Но маскировала хорошо. Я бы гарантированно всю ночь в таком темпе прошел. Чего бы от меня осталось на утро, лучше не думать. Итак, идем. Астер топает поблизости, сбоку Холли со связанными руками и сосредоточенной мордашкой, выглядывает, куда очередной раз ногу поставить. Девчата идут себе, вот спрятанные за рюкзаками спины девок, навевают уверенность в том, что все в порядке будет. А вот, самодовольная морда лисицы, появилась из ниоткуда, прямо передо мною. И сзади кто-то появился, приставил к горлу нож, острое лезвие чуть-чуть прорезало кожу. Тут хочешь не хочешь, на месте застынешь, и краем глаза еще и чародейку огненную видно, с ее телохранителями, три мужика, подозрительно похожих на древних легионеров, с такими же красными щитами и метательными копьями. Сама она тоже в красном, черные волосы затянуты в тугой пучок, так-то покрасивее лисицы будет, она хоть человек полностью скорее всего. Всем стоп, выдохнул я, занять оборону, как оказалось, говорить, когда кадыка лезвие ножа скребется, неприятно, боли все еще не чувствовал, но тут ее и не требуется, это как зубы лечить. ТС, не болтай, лисица приложила пальчик к моим губам, четыре хвоста, все из-за спины торчат, блондинка, все с ошейником, но цепи нет, а за спиной моей, выходит, ее хозяин, мутный тип, прямо-таки стереотип, может и не хозяин, насколько помню мою предыдущую встречу с ней, и с еще одной лисицей, дамы они властные. В голове целый поток мыслей пронесся, но толком ничего не зацепилось. А вот волчицы все остановились. И то, что какая-то скотина посмела взять в заложники их командира, им вообще вот не понравилось. И я знаю, что целились они совсем не в меня, но все равно как-то неприятно видеть направленные на меня дула. За округой следить не забыв, договорить я не смог. Нож к шее покрепче прижали, чтобы уж точно не болтал. Тихо-тихо, мой дорогой поклонник. Голос лисицы потек медовым ручейком, или типа того, будь так любезен, брось-ка свое стреляло, да побыстрее. Огненная чародейка там уже успела руки свои в огонь облечь, словно две газовые горелки. Телохранители окружили ее, оружие наготове, лица каменные и ничего не выражают. Вот хозяйка их будто бы размышляла, а правильный ли она сделала ход. Я медленно скинул ремень с плеча, отбросил автомат в сторону, вот тебе и попался. Правильно все моя задница говорила, только подробности, как все случится, не угадала. Что дальше? Глава 62. Итак, вот и влипли. Время стало густым и тягучим, все происходило медленно, неторопливо, но вот мысли неслись вскачь. Мысли испуганные, чего уж стесняться, тут довольно сложно не испугаться. Позади нож к шее приставили, острие впивается в мякоть, в кадык уж точно кожу прорезало, когда я говорить пытался. Вот прямо в шаге впереди стоит блондинка с четырьмя хвостами и лисьими ушками, в металлическом ошейнике, самодовольно улыбается и эдаким рассеянным взглядом осматривает, будто представляя, чего с пленником будет проворачивать. Да так и было, слишком уж довольной выглядела. Я ведь ее днем назад посмел оскорбить, не сказал, что она самая красивая и привлекательная среди прочих присутствовавших охотников на моих волчиц. Объективно, для меня, она такой и не была. Даже частично облысевшая, с опаленными остатками волос и шерсти альфа сейчас и то получше выглядела. Еще тут присутствовала чуть в отдалении огненная чародейка, в окружении трех своих римлян-телохранителей. Она тоже выглядела привлекательнее лисицы, а еще она выглядела несколько озадаченной окружением, в смысле, будто бы прикидывала, точно ли справлюсь, или стоит дать заднюю. Ладони ее купались в синем газовом пламени, так что она готова была и драться. Ну и во все это безобразие целились волчицы, как минимум 20 стволов, смею полагать, и надеяться, что они не все отвлеклись, и пулеметы, и автоматы, и винтовки. Парочка уже и хват поменяла, готовые жахнуть из подствольников. От недовольных морд исходило тихое, но обволакивающее рычание. Клыки, торчали и они. Астер была в паре метров от меня. Ствол вскинутого автомата глядел точно в висок лисицы. Ушки радарами захватили цель, глаза с широко раскрытыми вертикальными зрачками чуть прищурены, глядя сквозь механический прицел. Палец на спуске. Но я-то приказал не стрелять. Она и не стреляла. Опустить оружие не приказывал, и есть сомнение, что они бы послушались. Холли стояла без оружия, руки связаны, и, судя по виду, это ее не смущало. Она приценивалась, как бы зубами горло выдрать, в лучших традициях местных девчат. Вот их я не видел. Мой автомат был на земле, отброшен по ласковой просьбе лисицы, поддержанный ножом ее хозяина у моего горла. «Не только это», — сказала она, — «другое стреляло тоже, которым ты колено прострелил, револьвер, ага». Немного поспорили с чародеем-электриком, называется. Ну, хоть подобие выбора мне давать никто не собирался, в особенности острое лезвие. Так что, медленно и неторопливо, я выудил револьвер, заткнутый в разгрузку, его тоже в сторону отбросил. «Кинжал, нож, продолжай, продолжай, мой поклонник», — сказала лисица. «Не бойся, у меня нет», — сказал я, заставил сказать, несмотря на то, как скребется лезвие против кадыка. «Боли-то нет, спасибо бейсболу и стимулятору, только не отменяет того, насколько же это неприятно чувствуется». Ну и, разумеется, я нагло врал прямо в морду. Нож-то есть, прятался в разгрузке и удобно сливался рукояткой с ее цветом. Заметит, не заметила, но и не поверила, судя по тому, как губы скривились в немой усмешке. «Ты все равно ничего не сможешь сделать», — сказала она. «Нам пора в путь, не так ли?» Волчицы напряглись еще больше, а эта многохвостая скотина рассмеялась. «Мы уйдем так же, как и появились, а наша общая огненная знакомая приглядит, чтобы зверье никуда не разбежалось». «Ты об этом не говорила», — возмущенно воскликнула чародейка. «Ее телохранителей явно не хватило бы на всю толпу, даже если вычесть из уравнения огнестрельное оружие». И чародейка прекрасно это понимала, как и видела ожоги на некоторых из волчиц. «Огнеметчиков не берут в плен, а то, что огненный дождь получился по моему приказу, это мы аккуратно опустим. Я уверена, что вы справитесь», — рассмеялась лисица и сделала шаг ко мне. Наши лица оказались слишком уж близко для какого-либо комфорта, и нож напрягся у горла так, словно ему было еще куда-то двигаться, прежде чем он откровенно резать начнет, и сказать ничего не выйдет. «Боли не чувствую, но инстинкт самосохранения химия не убила не полностью. Приятно повеселиться», — воскликнула многохвостая. Воскликнула-то всем окружающим, но ни взгляда от моих глаз не оторвала, ни даже лицо чуть в сторону не повернула. Смотрелась откровенно стрёмно. Затем она сделала невнятный жест рукой, дернула губами, словно попытавшись сложить улыбку и тут же передумав, и мы провалились. На коротенькое мгновение показалось, что мы падаем, но это лишь на один момент. Затем мы снова твердо стояли на ногах, только уже не в окружении волчиц. Не, вокруг только стволы деревьев да кусты. Слишком близко друг к другу, слишком густые заросли, натуральные стены из стволов, уже не просто надоедливые, но преодолимые кустарники, а будто мотки поверх мотков колючей проволоки. Это не очень-то походило на тот лес, где мы были секунду назад. «Свяжи ему руки», — приказала лисица. Теперь, вместо самодовольства, она выглядела сосредоточенной, осматривалась, принюхивалась, прислушивалась. А меня, тем временем, бесцеремонно заломали. Сперва правую руку, не отнимая ножа от горла, затем перехватили левую, ну и хрен я чего поделать успел, а тут уже и веревку на запястьях затянули. Не особо-то сильно, но и вырваться сразу не выйдет. Значит, будем пытаться. Потихоньку, помаленьку, начиная с сейчас. «Не дергайся», — резко, шепчущим голосом донеслось в ухо. «Ты не боишься ножа, но это лишь пока». Прозвучало достаточно холодно и спокойно, чтобы я поверил. «Я полностью успокоен», — сказал я. Спокойно, наверное. И куда это вы меня затащили? Интересно, работает ли тут радиосвязь? Совершенно не уверен. Но гарнитура-то в режиме говорит для передачи, и болтать мне пока не мешали, так что ничего не теряю. Лучше держать девок в курсе, и, может быть, самому оставаться в курсе происходящего. Только вот голосов в эфире я не слышал. Они там уже лаять вовсю должны, как минимум расстреливая огненную чародейку и пытаясь понять, куда я делся. Но, тишина, даже статика отфильтрована электроникой. «Лесная тропа», — ответил хозяин лисицы, тем же голосом. «Она очень полезна, твоим песикам такой магии никогда не постичь, да и так справляются», — пожал я плечами. «Это вы так смогли к нам подобраться?» Она решила, что так безопаснее, но я бы сумел проскочить и так, даже с этими твоими стрелялами. «И много ваших мы постреляли, меня бы не застрелили», — с ноткой вызова в голосе ответил он. «Ну-ну, думаю, на тепловизор он все-таки не рассчитывал. Ну а я не стал хвастаться, ага. Идем», — сказала лисица, разнюхав путь. «Я хочу видеть, как он будет сожалеть о своей лжи». Меня подтолкнули в спину, и мы двинулись прямо в колючую проволоку из кустов, за которой стояла стена из деревьев. Лисица шла первой, и, похоже, все эти препятствия попросту расступались перед ней, оставляя нам проход. Довольно-таки узкий, но все эти ветки скреблись по большей части о броню и навешанный на меня хлам, так что плевать. Хотя вот по лбу разок тоже прилетело. «Далеко идем-то?» — спросил я. «А то надо ж знать, сколько моим девкам придется идти. У твоих девок нет ни капли магии, тебя не найдут». «Смирись», — весело ответила лисица. «Может, и найдут, но уже после того, как ты признаешь мою красоту, насколько я лучше всех остальных. Ты ведь лгал тогда, в лагере охотников, я это видела, я это чуяла. Тебе меня не обмануть. Самая идиотская причина для похищения и мести, о которой я когда-либо слышал», — пробормотал я. Затем уже чуть громче добавил: «Не беспокойся, найдут. Они не глупые. Кое-какие магические штуки знают, например, триангуляцию». «Никогда не слышала», — бросила она. «А раз не слышала, ты это выдумал. Смирись, у тебя будет еще полным-полно времени, чтобы признать свою неправоту. Хочешь, чтобы я растоптал твое эго? Растопчу, мне несложно». На это она отвечать не стала, ограничилась смешком. Мне больше сказать было нечего, похитители тоже как-то желанием не горели общаться, и оставалось только идти. Идти сквозь чересчур уж густые заросли, которые расступались перед лисицей, словно так и должно быть. Лесная тропа, ага. Навыдумывают тут узловых путей в лесах. То, что сказать нечего, еще не значит, что я молчал. Не, я бормотал без перерыва. Гарнитура должны была ловить мои раз-два-три и передавать в эфир, а там уже как получится. Лучше все-таки подавать сигнал, чем не подавать. Так, заодно и пробормотал, чего хотел бы по возвращении увидеть. Голову огненной чародейки, напяленную на кол, за то, что огнем балуется. А телохранителей ее можно было бы обезоружить и отпустить на все четыре стороны, если сдадутся. Особого смысла убивать-то и нет. В реальность мы вывалились так же неожиданно, как и как вышли. Короткое мгновение падения, и вот уже в обычном лесу. Ночь, деревья, кусты. Птички какие-то возмущенно защебетали, а на лесной тропе-то стояла тишина, которую я только сейчас осознал. Воздух будто был стал полегче, да и в целом тут все выглядело привычно, незнакомо, ясен хрен, это ж кусок леса какой-то, но привычно. «Интересно все-таки узнать, чего мои волчицы будут делать», — сказал я, едва осознав возвращение. «Как бы невзначай, сказать-то сказал, а вот ответа не получил. Взамен я получил уткнувшееся в шею острие ножа, которое намекало, что лучше бы мне сейчас без сюрпризов обойтись. Думаю, это место подойдет». Лисица хлопнула в ладоши. В ночи хлопок прозвучал как натуральный выстрел, и даже недовольный стрекот разбуженных птиц этому не помешал. «Вы меня слышите?» «Прием», — пробормотал я. «Раз, два, три, ответьте командиру, прием». «Ни хрена, даже намека на хреновую, зашумленную передачу нет, как нет и сраного щелчка. Что это значит? А то, скорее всего, что мы слишком далеко, и радио в гарнитуре этого расстояния не покрывает, особенно в лесу. На всякие хитрожопые переотражения от ионосферы рассчитывать тоже не стоило. Ага, железо не предназначено, теоретически-то может, но разве что случайно. Ну, я влип, опять. Однако, на этот раз я стою на своих ногах, в броне, при всем снаряжении, которое с меня никто снять не удосужился, под обезболом и стимулятором из категории «сдохни потом», «сделай сейчас». Да это ведь прямо идеальные условия. Нужно только действовать решительно и как-то избавиться от уткнувшегося в шею ножа, для начала, а потом накатать жалобу производителю брони, воротнику бронекостюма в наличии, но приставить нож к горлу это, почему-то, не помешало. «Так чем займемся?» – спросил я, прикидывая, как бы дотянуться до гранат. Лисица тут уже успела на траве расположиться, и покрывало нашлось, хрен пойми откуда, и даже грубая стеклянная бутылка с парой не менее грубых стаканов. «Богато, мы будем развлекаться». Она хлопнула в ладоши. «Тебе придется извиниться и признать, что я лучше всех и красивее всех, и, может быть, я даже тебя награжу. Как вижу, твой хозяин не особо-то собственник, да, вырвалось у меня, любит посмотреть, что случилось дальше». Ну, разумеется, в затылок прилетел злобный хрясь, кулаком, видимо, и жаль, что по броне хозяин лисицы бить не догадался. С мозгами у меня туго, боль ликвидировала химия, но приличия ради я все-таки свалился на землю. «Помощь бы не помешала», – пробормотал я, и, чудо, электроника чего-то поймала в эфире, даже речь, даже различимую, пусть и пропущенную через кучу фильтров. «Где ты?» Непонятно даже, кто именно это говорит, но здесь важнее сам факт. «Без понятия», – пробормотал я, практически под нос, «лес, попробую дать сигнал, взрыв тоже сойдет, принято, жду». Это точно были не девки из основного отряда, у них геноиды, они направление сигнала вполне могли вычислить. Тогда, Таша, она уходила из лагеря в поисках лекарств для Холли, она вполне могла сохранить достаточно мозгов, чтобы их не пришлось восстанавливать моим мельтешением перед глазами и постоянной болтовней. Может быть, разберемся, сейчас надо дать сигнал. Что ты там бормочешь? Спросила лисица. Почему мне кажется, будто ты с кем-то разговариваешь? Тебе показалось, слух хуже, чем у моих девок, усмехнулся я, думал, что еще раз прилетит, но нет, мужик просто стоял надо мною. «Почему ты такой упорный?» Лисица демонстративно вздохнула. «Почему ты так не хочешь, так боишься признать правду? В этом нет ничего страшного, все очень просто, я лучше, я красивее, и нет ничего зазорного в том, чтобы это принять, не привык врать. Пусть руки связаны не так уж и сильно, но за спиной, а не на животе, двигать более-менее мог, только хрена с два я так до гранат доберусь, максимум, сумею выдернуть чеку и подорваться, что в планы не входит, броня броней, а голову все равно осколками нафарширует, еще и фугасным действием, в общем, я не особо-то разбираюсь, но подрывать чего-то на теле, хреновая идея». Лисица хлопнула в ладоши, «начнем, будь так любезен, помоги ему раздеться, хозяин». Тот чего-то фыркнул недовольно, но наклонился. «Придется меня для этого развязать», — сказал я. «Эта броня, ножом не прорежете, сбежать не выйдет», — негромко сказал мужик, и схватил меня за волосы. Жирные, наверное, настолько, что можно выжимать и жарить мясо. Это должно было быть больно, только вот у меня в венах бултыхалась химия, ага. Просто неприятное натяжение в районе головы, достаточно сильное, чтобы голову приподнял, а следом он перерезал веревки, еще и сами руки зацепил. Судя по ощущениям, вставай, интересное у тебя барахло, и броня интересная, на меня, думаю, налезет, тебе не сгодится, тяжелое, пробормотал я, руки успели слегка затечь, но ничего страшного, тут и тянуться-то недалеко до разгрузки, главное неторопливо это делать, будто собираюсь расстегнуть все, чем меня снабдил военно-промышленный комплекс, тут, как раз и волосы отпустили, промелькнула мыслишка о победе, но вот все мои попытки убежать от проблем почему-то всегда приводили ровно к обратному. Вон, когда мелочь муравьи утащили, например, тут тоже догонит. Лисица в чародейство умеет, так что хрен знает, чего еще помимо лесной тропы может скостовать, да хоть лианы или корни деревьев из-под земли призвать. Это ж прямо классика всяких лесных магов в играх. Так что тихо, да спокойно, тянемся-потянемся, сжимаем пальцы вокруг рифленой поверхности, нащупываем чеку. Лисица, тем временем, расслабленно сидит на траве, голова чуть на бок наклонена, но вот ушками на мне сосредоточиться не удосужилась. Они тоже выглядели расслабленными, и позади меня дышит ее хозяин, молчаливо, но вполне красноречиво. Нож не приставлен, только вот наверняка готов, так что надо бы как-то не поймать перо в шею, было бы неприятно, да и попросту обидно было бы, так нелепо откиснуть. Ладно, пора. Вытягиваю гранату, одновременно выпрямляя усики Чеки. Сразу две так вытащить не выйдет, но, может, будет время в неразберихе. Рычаг прижат, палец в кольце, рывок, и вот это кольцо уже свободно болтается, потихоньку соскальзывая на землю. Долго, успевает прокомментировать лисица. Она ничего не поняла, да, в общем-то, и не могла. Бросок, абсолютно неудобный, от груди, без замаха, и ребристое яйцо улетело в сторону лисицы. Перелетит, но взрывать ушастую скотину в паре метров от меня задачи и не было. Рывок, в сторону, от гранаты, от ножа, буквально лишь бы подальше оказаться. Я бросил тело изо всех сил, и, подстегнутое химией, оно ответило весьма недурно. Еще и получилось сложиться, чтобы осколком как можно меньше тела было открыто. Пусть страшновато спиной к гранате, даже если броня есть, но лучше уж пусть там побарабанит, чем по голове или ногам в мокасинах прилетит. Тем более, позвоночник уже отказывал. Дело привычное, ага, бахнуло, да обычно бахнуло. Слабовато даже, как показалось, слишком далеко улетело. Едва пронеслись намеки на взрывную волну да отброшенная взрывом листва, как я уже тянулся за следующей гранатой и, одновременно, пытался встать. Может и не понадобится помощь. В крови у меня уже достаточно дряни болталось, как природной, так и сторонней. Вскочил, даже не заметил. Вот дрожащими пальцами вытащить бабаху из разгрузки оказалось сложнее. Ногтями скреб, а взять не получалось. И внимание все было обращено совсем не туда. Обстановка темная, ночник с головы слетел. И привыкшие к долбившим в зрачки оттенкам зеленого глаза еще не успели сузиться достаточно, чтобы можно было рассмотреть хоть что-то, кроме неба да темных деревьев на его фоне. Самый краешек луны еще торчал. Кто где? Хер его знает, где именно ночник. Аналогично, бежать или рискнуть и попытаться расправиться с лисицей и ее хозяином. Первое выглядело привлекательно, второе, тоже привлекательно, но уже как-то по-дебильному. Мужика я разглядел слишком поздно. Гранату вытащить все-таки сумел, но до Чеки не добрался. А тут он, скотина, прыгнул и свалил меня с ног, сам наверху оказался. Тут у меня мозги отключились наглухо, остались только спинной мозг да резкие, рваные картинки происходящего. Попытался оттолкнуть, не вышло. И по роже поймал, кулак прилетел одновременно и чертовски быстро. И пиздец как медленно, так, что успел даже рассмотреть темные струйки на костяшках. Нос, наверное, в труху разбило. Он схватил меня за волосы, я мазнул ударом левой ему по губам. Он приподнял мне голову, я харкнул куда-то вверх, одновременно хватаясь левой ему в шею. Схватил, сжал. Все отрывисто, вспышками, будто драка у нас какая-то пошаговая, коротенькая патовая ситуация, колотить меня затылком о траву и землю, занятие бесперспективное, сжимать ему шею одной только рукой, которая еще и выше кадыка села, перспектив еще меньше, словно короткая передышка, когда мы оба пытались понять, что делать дальше, где лисица была, ну, может, отходила от взрыва, чародейством не мешало. Второй раунд начался с моего мощного открытия. Граната все-таки осталась в правой руке. Штука сколько-то весит и сделана из металла. Вот и влепил прямо по челюсти. Разгону прилично вышло. Голову мужика аж в сторону метнуло, и я повторил на обратном ходу, прямо в нос ему. Его черед. Выпустил волосы, попытался прижать мою руку с гранатой, одновременно уже мне дав по морде. К счастью, обезбалдействовал на все вложенные в его разработку деньги, но неприятно. А вот руку прижать мужик не смог, выскользнула из схватки. Я же внезапно вспомнил, что вот это металлическое яйцо, вообще-то, взрывается, и чутко в себя пришел. Удивительно дело, как удар может прочистить мозги, или заставить их работать. Схватив его за воротник, я дернул в сторону, с себя, и телом еще прибавил движение, и коленом. Он слетел, я кувыркнулся следом и вот уже на нем оказался. Прямо-таки валялся, слишком уж тесно для хоть какого-то комфорта. Еще и пасть воняла, скотина. Он был ошеломлен, я же готов и знал, что делать. Сесть, отпустить воротник, торопливо свести собственные руки вместе. Палец в Чеку, рывок, не поддается. Усики, блять, начал разгибать. Не самая разумная идея, как оказалось, можно было просто колотить мужика по лицу, пока не превращу там все в одну окровавленную рану. Но нет, чего-то вот словил фиксацию на гранате. Совершенно, блять, ненужную, когда я уже наверху. Ну, разогнул, да, молодец. Хозяин лисицы уже успел оклематься и вцепился в меня. Ну я обратно на него и упал, лицом к лицу. Запах-то можно и потерпеть, а вот укус в подбородок был реально неприятен. Вцепился, словно собака в мясо. Еще и по броне колотил, куда-то в район печени, но там удар смягчался. Да и химия, да отъебись ты, прорычал я, развел руками, выдергивая из-под себя, и понял, что чека осталась в левой, а граната в правой. Еще и отлетевшая скоба по пальцам ударила. Упс, вот вообще не стыдно признаться, что я испугался. До уровня панического бля-бля-бля, пронесшегося в голове, испугался. Надо было просто откинуть, но я умудрился выбрать путь еще веселее. Мы тут барахтались на земле, он подо мною, и случай, когда человек кого-то спасал, накрыв собою гранату, не особо-то редкий. Я дернулся влево, держась за плечо мужика, и сунул гранату так глубоко под него, как только смог. Благо, земля мягкая и мои подстегнутые синтетикой в крови мышцы с этим справились. Оставалось только выдернуть руку и удерживать его под собою. Первое, легко. Второе, по ощущениям, растянулось на часы. Я просто прижимал его за плечи и прижимал и прижимал. Какая-то часть мозга понимала, что надо бы воспользоваться моментом и тактически вскочить и убежать, ну или хоть максимально отстраниться от будущего тела, встать там на него, но нет, лежал так, будто, блять, я на нем отжиматься собрался. Лишь в последний момент, когда ожидание стало невыносимым, я изо всех сил оттолкнулся, заставляя себя подняться. Вот теперь торвануло, мое, нахуй, почтение. Даже не уверен, чем мне рожу обдало, кровью, кишками, пылью и ошметками листвы с травой, всего понемногу. Тушка-то ладно, там бронекостюм, который взрыв тонн взрывчатки в некоторой близости пережить позволит, пусть и с травмами, но вот голову мне могло нашпиговать по самое, не нашпиговало. Вместо этого мне вдарило по ушам, да и в целом взрывная волна как-то хитрожопо затекла так, что я себя чувствовал будто бы в мусорном баке, по которому как следует врезали кувалдами. Что забавно, такой опыт у меня в жизни, похоже, был, всплыл отрывок воспоминания. Ну, забавно или нет, а чего-то вразумительного делать я после этого не мог. Ну встал, ну пошел, шатаясь, черт его знает куда. Ни малейшего понятия куда, зачем, почему, это все вынесло к херам. Весьма любопытный опыт, пережить который еще раз мне бы совсем не хотелось. Далеко не ушел, а может и ушел. Меня остановила лисица, все та же, блондинка, четыре хвоста, металлический ошейник, и она была в ярости, абсолютной, всепоглощающей, но, в то же время, в ярости холодной. У нее на морде было написано «Я буду тебя пытать столько, сколько ты и не надеялся прожить», и, зная, что местные лисицы тоже чародейки, она вполне могла воплотить это в реальность, а я такой и ляпни, заплетающимся языком, то на алкаша после заветной бутылки. Повеселились мы, конечно, пиздец. Глава 63. От лисицы потребовалось только взмахнуть хвостами, невнятными белесыми вспышками, по которым пробежали разряды всех оттенков радуги. Разряды подсветили все вокруг, и саму скотину ушастую, с ошейником от ее уже бывшего хозяина, и округу, все тот же самый обыкновенный лес. Еще эти разряды прошибли мне мозг. Там было ровным счетом ни хрена, потому как я совершенно не вдуплял, что происходит, где я, да и даже кто я вообще. Я даже позабыл, чего лисица в морду ляпнул всего-то пару секунд назад, когда она появилась вдруг передо мною. Как позабыл, так и вспомнил. Чародейство прочистило мне контуженную голову. «Бля, давай просто разойдемся», — пробормотал я, давая задний ход. «Наверное, это не лучшее, что можно сказать женщине-монстру, будучи весь в крови ее хозяина. Она ж ебнутая, наверняка привязалась к нему до гроба, а я вот этот самый гроб и доставил, закрытый, ага». Все-таки под его спиной гранату подорвал, отчего попал под души из крови, кишок и прочих внутренностей. Лисица молчала, распушенные белесы хвосты так и висели за ее спиной, подсвеченные редкими разноцветными разрядами, словно статическое электричество. Она еще голову чуть наклонила на бок, внимательно за мной следя. «Молчание, знак согласия», — сказал я, уверенно отступая спиной вперед. «Дико извиняюсь, но он первый набросился. Мы прожили вместе 4 года, совершенно без эмоций», — сказала она. 4 коротких, но прекрасных года. Вот и продолжали бы. Не стоило обижаться на ровном месте. А вот мне не стоило втягиваться в разговор. Чуть замедлился в своем отступлении. Лисица же начала двигаться. Неторопливо. Я начала готовить ему продление жизни. Мы могли провести многие сотни лет вместе. Ты меня понимаешь, человечек, сочувствую, но тут вы первыми начали. Я потянулся было к груди, но один из хвостов дернулся и ударил меня радужным разрядом по кисти. Там, вообще-то, крепкие бронированные перчатки, но чародейству плевать. Как и плевать на то, что я все еще был под обезболом. Никакой боли я не ждал, так что вполне себе честно руку отдернул, когда мне будто бы гвоздь в ладонь вогнали. «Твои игрушки тебе не помогут», — сказала лисица. «Раздевайся, здесь и сейчас, немного оттянешь свои страдания». Видимо, я слишком уж очевидную рожу скрючил, лисица рассмеялась. Утробно, со скрежетом стекла по камню в голосе. Но глядя при этом на меня, практически не изменившись в лице, даже рот шире не открыв, выглядела пугающе. Тут и обстановка еще вокруг идеальная, темный лес, где никто на помощь не придет, и вот это вот человекообразное, которому дай волю и мы не станем заниматься любовью. Ты убил мою любовь. Конечно, через сотню лет я сумею смириться и попытаюсь найти кого-нибудь взамен, но ты не проживешь сотни лет. Ты протянешь, пожалуй, пару-тройку дней. Спасибо, стало легче, криво ухмыльнулся я, и споткнулся, или поскользнулся. Так или иначе, я рухнул на спину, должен был приземлиться на рюкзак, но я хрен его знает, куда он подевался, во время драки его уже не было. Итак, я на спине, лисица стоит у моих ног, хвосты выгнуты и направлены на меня словно стволы орудий, чуть покачиваются, подсвеченные дрожащими на них разрядами. Она глядит, чуть склонив голову, и во взгляде ясно читается один простенький момент, который очень легко углядеть. Мне пиздец, медленный и болезненный. От такого зрелища я аж вспомнил, что, как предполагалось, все это веселье с гранатами я устроил не ради того, чтобы попытаться кого-то убить, а чтобы дать сигнал, в какую вообще сторону двигаться помощи. Состоять эта помощь должна была из одной лишь волчицы, предположительно Таши, но всяко лучше, чем ничего. И вот как-то не припоминаю, чтобы в ушах у меня прозвучало подтверждение. Слишком был занят, наверное, такое легко упустить. Благо, гарнитура у меня все еще на голове, в отличие от слетевшего ночника. Так что, Таша, доклад, прием, торопливо пробормотал я. Лисица перебросила голову, теперь склонив ее в сторону другого плеча. Кровожадная улыбка заплясала на любопытствующем лице. Таша, Таша, нет, никакая Таша тебя не спасет, никакая блохастая мразь не сможет учуять, где разбросаны твои останки. Она нависала надо мною куда как величественнее, чем ей полагалось с ростом в 1,70 м, плюс-минус парочка сантиметров. Может, это переливающиеся разрядами хвосты помогали, а может и легкое шипение, напоминавшее мне о том, как из моего собственного продырявленного легкого выходил воздух. Так и быть, я раздену тебя сама, сказала, практически прошептала она. Направленные на меня хвосты будто бы в зенитки превратились. Начали хреночить непонятно чем, да у меня и не было возможности понять. Но каждое попадание делало две вещи. Первое, это ослаблялись ремни, выскакивали клипсы, одежда сама собой усползала прочь с тела. Ну а второе, конечно, было болью. Не такой уж и сильной, на самом-то деле, но ее вообще быть не должно. Пока я под действием химии, так она еще оказалась назойливой, беспорядочной, раздражающей до зубовного скрежета и желания начать кататься по земле, чесаться, в надежде, что выйдет избавиться. Это как больной зуб, вроде бы, лишь чутко побаливает, но сосредотачивает все внимание на себе, а тут будто все тело больными зубами поросло. Хрена с два потерпишь. Я начал дергаться, инстинктивно пытаясь почесать, или просто прикрыть больные места. Тем самым лишь помог чародейству лисицы меня раздеть, и разгрузка слетела, и куски брони отвалились по очереди, и даже обгорелая рубаха каким-то образом сползла, попутно еще в рот мне запихав угольки ткани. Все прекратилось, когда я оказался полностью голым. «Мы еще даже не начали», – прошептала лисица. «Не, пробника мне достаточно», – сказал я, чуть более высоким голосом, чем хотелось бы. Шестеренки и процессоры в моей голове вспыхнули активностью. Я прекрасно понимал, что вот тут сдаваться никак нельзя. Никогда, в общем-то, нельзя, но тут особенно. Тут надо дрыгаться, дергаться и руками и ногами отбиваться от ебанутой, до последнего вздоха. Лучше б уж просто трахнуть хотела, с таким бороться я уже научился. Первым делом, оглядеться. Я резко замотал головой, стараясь разглядеть, чего тут вокруг меня. Нагрудник, смятые штаны, мокасин, темная груда хрен пойми чего, которая могла бы оказаться разгрузкой, а в разгрузке уже есть кое-чего, еще граната, магазины к автомату, пойдут вместо камня, нож, там был нож, о котором я умолчал, когда меня утащили, рукоять темная, лезвие вставлено в специальный кармашек, и держаться он должен крепко, пойдет, более чем, не скажу, что у меня прямо-таки вспыхнула надежда, скорее, понимание, что снова самого себя из задницы вытаскивать, небольшая контузия, совсем не причина вот так вот падать и дрожать от страха из-за одной мелкой самовлюбленной мрази с четырьмя хвостами и каким-то лисьим чародейством. Небольшой несвоевременный сеанс самокопания, и вот я снова готов зубами вгрызаться в жизнь. Проблема в том, что, пока я этим занимался, лисица тоже на месте не стояла. Например, у нее теперь ногти едва-едва светились зеленым. Как ногти, когти уж, скорее. Сантиметров 10 в них будет, и на вид острые. А еще она успела встать на колени, аккурат над моим пахом, с такой улыбочкой, такими глазами, что они выглядели как перенесенный в реальность рисунок какой-нибудь сумасшедшей любовницы. А, точно, ты вроде бы говорила, что секса не будет, выдал я на одном дыхании, глядя куда-то в район ее живота, и, попутно, нащупывал руками все, что нащупывалось. Благо, я распластался на земле в позе морской звезды, так что сильно тянуться не приходилось, лишь бы лисица внимания не обращала, а она не обращала, потому как ни хрена полезного пока не попадалось. Удар наколенником какого-то урона не нанесет, и трусами ее задушить не выйдет. Должно быть, ты великолепный самец для своих блохастых тварей, она оскалила зубы еще сильнее. Даже сейчас только об этом и думаешь, но все-таки не готов, будешь тут готов, ага. Мои мысли сейчас занимал только поиск оружия, и расчеты траектории, по которой это самое оружие должно было прилететь ей в рожу. Ох, да ты был ранен, буквально промурчала рожа ушастая. Она при этом водила пальцами по пулевым на моей груди. Длинные когти скреблись о кожу, и, судя по режущей боли, оставляли там глубокие следы. Неплохо они поработали язычками, верно? Лисица перешла на шипение. Его язык был еще лучше. Она принялась ковырять не успевшие толком зажить раны, медленно и неторопливо. Разумеется, обезболил тут спасовал. А может, успел уже выветриться, плевать на причины, тут скоро до легких доковыряются, и, сдается мне, второго такого захода я не переживу. А руки все так же предательски не могли найти разгрузку. Вот же она, совсем где-то рядом. Нужно было просто голову повернуть, чтобы увидеть и взять, а нельзя, заметит. Сейчас-то тварь была поглощена тем, что делала мне боа-ульбля. Я выгнулся, когда она провернула коготь. Выгнулся, сместился влево. Дрожащие пальцы коснулись чего-то шершавого, чего-то знакомого. «Они тебя найдут», — прохрипел я с кривой усмешкой. «Найдут и выпотрошат. Начнут с горла. Они любят вырывать горло. Хотят конину, но твое мясо тоже сойдет». У нее чуть дернулось ухо, но это была вся реакция, которую я добился. А, нет, не вся, очередной проворот когтя. В глазах у меня потемнело. Не очень-то приятное ощущение, но какое-то подозрительно постоянное в последние дни. Они тебя выследят. Теперь я уже откровенно рычал. Охотничьи породы всегда гоняли лисиц, когда заползали не в тот курятник. Нож в руках чуть-чуть выполз из ножен. Осталось только удар. Меня что-то выдало. Может, в лице поменялся. Она сумела поймать мою левую руку за локоть, не дать ножу долететь до головы. Порезал ей предплечье, и она отвлеклась, чуть повернула голову в сторону. С волками жить, по волчьи выть, а, я весь подался вверх. Правая рука взлетела изо всех сил, потянула лисицу за плечо. Ближе ко мне, ближе к моей голове, ближе к зубам. Я вгрызся в ее шею словно в кусок мяса. Оно ведь так и было, всего-то кусок мяса, который нужно порвать, сжать челюсть, дать зубам поработать и резко дернуть на себя. Она вжарила по мне каким-то чародейством, от которого по всему телу пробежала режущая боль. Но, я лишь крепче сжал челюсть, прокусил. Металлический привкус крови капнул на язык, распаляя меня еще сильнее. Она попыталась оттолкнуть меня, ага, конечно, только хуже себе сделала. Я даже не видел толком ни хрена, зато прекрасно чувствовал напряжение ее мышц под моими зубами. Затем почувствовал короткое мгновение падения, снова на лесной тропе, и снова обратно, и снова, и снова. Она паниковала, а я наоборот, собрался с мыслями. Кровь уже вовсю стекала по моему рту, и я позволил себя на секунду разжать челюсть, лишь чтобы вгрызться в горло вновь, еще глубже. Я уже практически обнимал эту тварь с четырьмя хвостами, а она даже кричать толком не могла. Дикий, нахуй, зверь. Может, склонность девчат к такому имеет под собой не только лишь происхождение. Мысль о волчицах отрезвила меня, но я не отпустил лисицу, а нет, я дернул, рванул, цепляясь зубами за рвущуюся под напором плоть, за вкус кров и сырого мяса, за выходящую вместе с этим жизнь. Мясо поддалось, порвалось. От инерции я запрокинул голову назад. Наверное, еще и кровавую радугу в процессе нарисовал, но этого не видел и видеть не мог. На коротенькое мгновение я будто бы отключился, глядя в черное небо. Едва ли это было наслаждение, у вырванного из горла куска был, мягко говоря, не тот вкус, чтобы им наслаждаться. Скорее, приступ усталости. Ну и вопрос, а как я вообще дошел до жизни такой? Я опустил взгляд и выплюнул мясо. Лисица еще была жива. Разноцветные разряды беспорядочно носились по вставшим дыбом хвостам. Тело обмякло, и она полностью уселась мне на пах. Из раны стекала на грудь кровь, и еще тоненькая струйка вроде бы била в сторону, словно у побитого использованием душа. Еще жива. Никакого больше самодовольства во взгляде, один только ужас. Руки ее дергались напротив горла, не решаясь схватиться, прикрыть зияющую дыру, из которой вырывался воздух. С пару долгих секунд мы смотрели друг на друга. Я с усталостью, ничего, наверное, не выражая. Даже ухмылочки никакой не навесил на лицо. Даже то, как она подергивалась, сидя на мне, практически никак не отражалось в сознании, разве что как третьестепенная отметка. Затем лисица моргнула. Ее страх был вытеснен желанием прикончить меня любыми возможными средствами. Она вонзила когти мне в руку, которая все еще лежала у нее на плече. Было больно, и при попытке отдернуть я сделал еще больнее, когти пропахали борозду. Даже, наверное, кость поцарапали. Второй рукой она потянулась к моему горлу. Только вот позабыла, что всего-то несколько секунд назад она ею остановила мою руку с ножом, не дала ударить, забыла, отпустила. Ну и в этот раз многофункциональный армейский нож модели такой-то долетел до цели. По самую рукоять ей в бок вошел, заставил дернуться и не дал вспороть уже мою шею. Ну а я момента не терял, ничего уже не испытывая, на самом деле, действуя как залитый сигналами об ошибках робот, продолжил бить ее ножом, как швейная машинка. Никакой там злобы, удовольствия, удовлетворения, просто усталость, которая превращала картинку в глазах в слайд-шоу вместо полноценного видео. Дотянулся до ее сердца, столкнул с себя в сторону тяжеленное тело, да так и остался сидеть, держа в руках багровый нож. Распушенные хвосты еще переливались разноцветными разрядами, но те сходили на нет с каждым подергиванием лисицы в агонии. Я точно в жизни свернул куда-то не туда. Я выпустил нож, тот упал на землю, и я потянулся к скомканной рубахе неподалеку. Обожженная, теперь еще и на земле повалявшаяся, но всяко лучше перевязаться ею, чем позволить себе истекать кровью. Язык нащупал застрявшие промеж зубов кусочки плоти. Я скривился. Было бы чего в животе, точно б вывернуло, а так отделался просто тошнотой. Резкий и ровный луч фонарика упал на меня как раз, когда я затягивал перевязку. «Ты опоздала», — сказал я спокойно. Вроде бы, справился сам, но сигнал сработал. «Да, ты не отвечал», — не менее спокойно ответила Таша. «Прости, я бежала изо всех сил». Круг света перебежал с меня на лисицу. Волчица подошла ближе, я же заставил себя встать и взглянуть, как выглядела мой третий капрал, которая вполне себе сохранила навык речи. Особо не посмотреть, ее подсвечивал лишь отраженный от округи свет фонарика, но смотрелась она образцово-показательно. В полном снаряжении, в полном матовом бронекостюме минус шлем или каска, которых им не выдали, гарнитура чуть сдвинута вперед, чтобы не мешала торчащим ушкам. Разгрузка, за спиной рюкзак. Автомат висел на ремне, одной рукой она держалась за рукоять, во второй был фонарик. «Дай контроль», — сказал я. Без вопросов или задержки, Таша дала очередь с отсечкой в голову лисицы. Зрелище не самое приятное. «Спасибо». Она перевела свет на меня. Разумеется, я к херам ослеп, и видел только крохотный белый кружок ярче солнца. «Вижу, ты очень рад меня видеть, улыбку я не видел, но услышал». «Я тебя тоже», — опустил взгляд. «Ну, да, на пистолет или шоколадный батончик это не списать. Ну вот и какого хрена? Наверное, стимулятор. Пользуйся. Чего уж, пока он действовать не перестал и я не свалился. Отмахаться уже, наверное, не могу». Таша направила фонарик в землю. Теперь я мог ее видеть, заинтересованную мордашку, направленные на меня ушки радары, легкую ухмылку, улыбку, буквально одними только уголками губ. «Сейчас не лучшее время, не находишь, командир?» — сказала она с легкой хрипотцой. «Не время и не место. Я ведь не смогу следить за округой. Нужен кто-нибудь еще, чтобы присмотрел». Я рассмеялся, коротко, с болью в груди, зато с искренним весельем. «Впервые вижу, чтобы кто-то отказывался так легко. Даже убеждать не пришлось. Удар по самомнению, знаешь ли, никто не отказывался». Быстро ответила она, облизнула губы. «Здесь слишком опасно, да не дразни ты меня. Ты что, думаешь, я не заметила перемен? Я, мать твою, сколько времени провела тут в одиночку, наблюдая за остальными, а, думаешь, не вспоминала? Ты, мой командир, так что только тебе и могло достаться». Она прямо распалилась, аж лицо покраснело, и переступила с ноги на ногу, пытаясь бедрами друг о друга потереть. «Остальным-то больше повезло, когда ты к ним вернулся». Продолжила она, я постарался не достаться никому, перебил я, цветок, бля, не сорван, я заебался уже со всеми местными девками, с тем, как вы поменялись, так что давай, бля, напрыгивай, ты меня без проблем пересилишь, вырвалось чего-то, я и правда устал, обстановка в самом деле вот ни разу не подходящая, но хей, романтика, труп врага, ночь, лес, не хватает только бутылки дешевого коньяка, или вискаря, или шампанского на худой конец. Никому, она куснула губу. Тогда нечестно будет. Вернемся и потянем жребий. Точно, так будет честно. А теперь одевайся, пожалуйста. Я вздохнул, потер лоб. Руки у меня какого-то хрена в кровище были, еще и в зубах новый кусочек застрявшего мяса обнаружился. Просто пиздец какой-то, а не день. Отвернись. Я стесняюсь, буркнул я, фыркнув чего-то весело невразумительное. Таша передала мне фонарик и отошла в темноту. «Ну, спасибо, теперь еще и приманкой поработаю, пока буду все барахло напяливать обратно. Ладно, грех жаловаться. Живой, сойдет. Благо, долго одеваться не пришлось. Куски брони хоть и были разбросаны по округе, но в целом недалеко, а уж напяливать ее быстро я умел. Дольше лицо вытирал об одежду лисицы, там на спине был незапятнанный участок. Стоило бы еще перевязаться нормально». В разгрузке был нормальный заводской бинт с антисептиками, антибактериальными и прочими антипропитками. Но это хрен с ним, попозже займемся. «Стим кончается», — сказал я, потушив фонарик. «Второй колоть не буду, я сразу после пулевых». «Пулевых?» Пара девок позабыла, как я выгляжу. «Откачали, все нормально. Просто будь готова, что я могу свалиться в любой момент». Я почесал макушку и вспомнил еще кое-что. Сейчас только мой ночник найдем и двинемся искать остальных. У нас батарейки поздыхали, а в этом еще рабочие. Да плевать на батарейки. Закрыли тему, с нажимом сказал я. Таша недовольно фыркнула. И мы молча отправились искать мой прибор ночного видения. Для этого надо было пройти по моему следу, потому как лично я вообще ни хрена не помнил, куда именно и сколько я шатался после взрыва гранаты. Судя по следу, от дерева к дереву. Противоторпедным маневром, с десяток деревьев спустя, Ташу вновь пробила на поговорить. «Мне показалось, или ты перегрыз ей горло?» — спросила она легким, пусть и приглушенным, голосом, как бы невзначай. Вроде того, местные волчицы научили. Их стайка теперь вместе со взводом. «Стайка!» — пришлось кратенько объяснить, чего я успел пережить с момента похищения суккубой. Очень кратенько, буквально по ключевым пунктам. Прибавление 6 ушастых морд Таше не понравилось, а вот автоматоном врачом она заинтересовалась. Пусть и скрипнула зубами, узнав, что функционально от человека Марта не отличается. Хорошие новости, ночник нашли. Плохие новости, окуляры были разбиты к херам, притом даже непонятно, обо что именно. Тут ни корней, ни камней, только трава с землей да сами деревья. Может, при взрыве гранаты задело? Практически разорванный напополам мужик валялся буквально метрах в трех, не подавая признаков жизни. «Да, ну, теперь осталось понять, в какую сторону идти», — сказал я, поворачиваясь к волчице. Она пялилась на меня, подергивала ушками и тяжело дышала, точно не от усталости. «А, хер с тобой, иди сюда», — заслужила, я направился к волчице. Она стояла как вкопанная, но тут с ее стороны взаимодействия никакого не требовалось. Стянул с нее прибор ночного видения, посмотрел в упор, глаза в глаза, едва заметная янтарная радужка и тьма широко раскрытых зрачков. Ее дыхание участилось еще сильнее. Я аккуратно потрепал ее по макушке, Она приникла ко мне, грудь к груди, и смотрит сверху вниз, обдавая горячим дыханием, переступая с ноги на ногу. «Будем считать авансом», – пробормотал я. Холли попыталась меня опрокинуть, так что не считается. Ну и поцеловал, а потом чуть не крякнул, когда мощные руки волчицы обняли меня и прижали к себе так, словно мы в термоядерную реакцию вступать собрались. Ну и ответила она жарко, не могу сказать за навык, но уверенности с напором, хоть отбавляй, и чутко постановать начала. Затем внезапно укусила мне губу и отстранилась, дыша так, словно пробежала марафон. «Не, не сейчас», — пропыхтела она, — «так нечестно, потом, я сломаю тебе бедра, но потом, я даже как-то расстроился, сейчас не отбивался руками и ногами, не ругал и не заявлял в лицо, что не хочу никаких там контактов третьей степени», она сама отказалась. «Именно тогда, когда я сам, первый сделал ход, тогда давай подумаем, как нам найти остальных», — сказал я, вроде бы достаточно нейтрально, ничего лишнего в голос не протекло. «Я не знаю, как эта ее лесная тропа работает, но мы достаточно далеко, чтобы радио не могло достучаться. Моя командирская антенна потеряна еще тогда. Идей, я примерно представляю, где мы», — ответила волчица, чуть переведя дыхание. «Лагерь найдем, а там по следам». «Сразу бы сказала», — вздохнул я. «Молодец, хорошая девочка, веди». И мы пошли, а по пути я мысленно прикидывал, что от меня останется после 30 девок взвода, после местных волчиц, а еще мелочь надо будет на это время куда-нибудь упихать, потому как рано ей на такое смотреть, и вообще, волчонка я в подобной роли вообще не воспринимаю, я ж, блядь, ее приемный отец считай, и, до кучи, докинем еще геноидов. Может, надеюсь, захотят не все, надеюсь, но, зная, как тут себя ведут все остальные девки-монстры, под корень ведь сотру.